А за вас я примусь через несколько минут. Мне нужно немного отдохнуть и покурить. Я приложил максимальные усилия, чтобы мой голос звучал уверенно и невозмутимо. Потом демонстративно извлек из кармана мантии смерти сигарету. Что-что, а идея насчет перекура показалась мне как нельзя более своевременной. «Между прочим, господа, всем, кто уже в порядке, лучше отправиться домой», — небрежно заметил я. «Вам опасно находиться поблизости, когда я буду лечить остальных. Но гулять по Йехо сейчас тоже довольно опасно. Пожалуй, я вызову сюда наряд полиции, ребята развезут вас по домам». Несколько человек заверили меня, что живут поблизости и доберутся домой самостоятельно. Я кивнул, и они растворились в темноте. Кажется, им не очень-то хотелось оставаться в компании своих недавних товарищей по несчастью. Вообще-то я мог их понять. Остальные подошли поближе и столпились вокруг моего амобилера. Я послал зов сэру Кофи и вкратце описал ему обстановку. Он понял все с полуслова. «Полицейские будут у вас через пару минут. Наряд из трех амобилеров как раз ушивается возле твоей старой квартиры, и это совсем рядом. Так что жди», — тут же отозвался он. «Они заберут твоих пациентов и развезут их по домам. Никаких проблем. А что ты собираешься делать с остальными?» «Вылечить их я сейчас не могу, это точно», — удрученно признался я. «Я и так едва жив. Наверное, всем будет лучше, если они поскорее умрут, да?» «Да», — согласился Кофа. «Подожди, но в таком случае тебе же, наверное, нужна помощь». «Вот именно. Я же, в сущности, довольно дерьмовый убийца. Разве что ядом могу плюнуть, но их здесь больше двух дюжин. Может быть, мне следовало вызвать на подмогу сэра Шурфа?» «Сэр Шурф сейчас находится у себя дома и пытается вылечить свою жену», — мрачно сообщил Кофа. «Хотелось бы надеяться, что он не опоздал. Сегодня я окончательно понял, что этот сумасшедший парень — самое дисциплинированное существо во Вселенной. Можешь себе представить, он честно угробил полдня, чтобы добиться аудиенции у магистра Нуфлина и получить официальное разрешение на применение недозволенной магии. Я даже не знаю, плакать мне по этому поводу или смеяться. Все, кто способен лечить Анавуайну, начали со своих родных и друзей, не утруждая себя попытками узнать, что думает по этому поводу великий магистр Нуфлин Монимах. И только наш Шурф почему-то счел своим долгом не приступать через закон». «Ладно, сейчас я сам к тебе присоединюсь. Ты же знаешь, я тоже могу быть неплохим убийцей, если очень припечет. Только тебе придется немного затянуть паузу. Мы сейчас как раз пролетаем над воротами как геломуха, а это не ближний свет». «Ладно, я постараюсь», — уныло пообещал я. Из темноты вынырнул первый из трех обещанных Кофой полицейских амобилеров. Через несколько минут я с облегчением смотрел вслед своим недавним пациентам. Они ехали домой под надежной охраной городской полиции, и я здорово надеялся, что они никогда не узнают, чем закончилась эта история. Кто-то осторожно взял меня за локоть. Я вздрогнул и обернулся. На меня смотрели отчаянные глаза невысокой темноволосой леди. Ее лицо все еще оставалось нормальным человеческим лицом, на мой вкус довольно привлекательным. И с рукой, вцепившейся в мой локоть, все было в полном порядке. Но неопрятные мокрые пятна на ее белом лохе не оставляли сомнений. Эта женщина была больна так же, как и все остальные. Те, кто неподвижно стоял на мосту, доверчиво ожидая, пока я докурю, и, наконец-то, займусь их исцелением, как и обещал. «Сэр Макс», — шепотом сказала она, отпуская мой локоть, — «прошу вас, скажите правду. Вы же не собираетесь нас лечить, правда?» Окурок вывалился из моей дрожащей руки. Я изумленно уставился на свою собеседницу. «Грешный магистр, и откуда она узнала?» «Почему вы так решили?» — наконец спросил я. «Я немножко ясновидящая, совсем чуть-чуть», — тихо объяснила она. «Ничего особенного. Я никогда не умела предвидеть будущее, ничего в таком роде. Но моего таланта всегда хватало, чтобы понять, что меня пытаются обмануть. Моих детей это ужасно злило. А теперь их больше нет. Да и меня, наверное, скоро не будет». Так что и их неудавшиеся попытки меня провести, и моя проницательность теперь кажутся мне одинаково бессмысленными. В общем, я вам сразу не поверила, сэр Макс. Хотя по-прежнему не могу понять, почему вы не хотите вылечить и нас? Мы что-то сделали не так?»